Рок разметался непринужденнее, посмотрел на нее. «Молва не врала. Вы настоящий кавалер», — сказала графиня. «А ваш Гаудин всегда принимался хохотать и говорил, что я самая большая чудачка, какую он видел в жизни, и непременно добавлял, но очаровательная до жути. Вы согласны с последним утверждением?» «Всецело», — сказал Сварог. «И давно уже ломаю голову, как получилось, что именно вы стали с ним работать?» «А потому что я незаменима. Вы, мужчины, существа прямолинейные и простодушные. Какой бы магией ни обладали, когда вы затеваете заговор или тайную интригу, вас видно за кобонт». Примечание. Кобонт — старинная мера длины, вышедшая из употребления примерно 3,5 лиги. «А меня никто не принимает всерьез, ни друзья, ни враги. И я добиваюсь успеха там, где мужчины расшибают лбы. Как-никак, моими усилиями были добыты бумаги торгового дома «Браллер». Слышали?» «Конечно», — лихо солгал Сварог, блаженно вытянувшись на мягчайшем ковре. «А в истории с алмазными подвесками королевы вы принимали участие?» «Нет», — удивилась графиня, — «даже не слышала. Вы про какую королеву?» «Наша умерла, когда я была еще ребенком». «А, я и забыл. Но это совсем другая история», — сказал Сварог. «Вы надо мной смеетесь?» «Над собой, скорее. А она не будет ревновать, ваша юная головорезка или головорез, как правильно?» «Не знаю, право», — сказал Сварог. «А ревновать она не будет, не умеет, к сожалению». «Ах, вот как, к сожалению!» Графиня склонилась над ним, лукаво улыбаясь, легонько провела ладонью по его щеке. «Простите, барон, ничего не могу поделать, дабы сохранить вашу невинность. Моими любовниками либо бывают, либо нет. А притворяться в глазах двора моим любовникам, не будучи таковым, подобного цинизма, крайне для меня унизительного, я в жизни не допущу». «Закройте глаза. Я посмотрю в ваше мужественное лицо, потом нежно поцелую, и вы не должны думать ни о чем, кроме меня». Сварог устал и закрыл глаза. Когда к его губам прильнули нежные губы, успел подумать, что он порядочная скотина, но руки как-то сами собой протянулись, комкая невесомые кружева. Снилось что-то смутно тревожное, бесформенно кошмарное. Он с трудом вынырнул и не сразу вернул себя к реальности. Перед глазами маячили ало-голубые узоры, и он не сразу вспомнил, где находится. Он пребывал в полном одиночестве, если не считать мраморной графини с загадочной улыбкой, протягивавшей ему кисть винограда. Сварог собрал крайне живописно разбросанную одежду, облачился, отыскал закатившийся под ковер баронский перстень, осушил чарочку келемаса, подумал, подошел к мраморной графине и погладил ее по щеке. «Ваш виноград прекрасен», — сказал он. «Чем больше ешь, тем больше хочется. Интересно, почему мы все такие клятые кобели? Честное слово, мне стыдно, но ведь это ненадолго». «Ты прелесть!» Он обернулся, как ошпаренный. В дверях стояла вторая графиня, живая, веселая и свежая. «А мы тут, видите, самокритикой балуемся», — смущенно сказал Сварог. «Вы ею всегда только балуетесь», — сказала графиня, подошла и чмокнула его в щеку. «Я весела и счастлива, как видишь. Ты меня очаровал. Отныне изволь обращаться ко мне на «ты», как подобает любовнику. На «вы» я только с теми, кто еще меня не любил, да с супругом. Ну и с королем, конечно. Прими рапорт, мой генерал. Я послала человека к Гинкеру. Твои загадочные коробочки увязаны в мешки, а одна прибывает отдельно. Один из моих верных прохвостов, самый толковый, ждет. Исключительно толковый малый. Однажды подделал вексель банка круглой башни, а это надо уметь. Послушай, я умираю от любопытства. Пойдем, — сказал Сварог. В танцевальном зале стояло несколько угловатых мешков, и возле них ожидающе прохаживался дворянин, тот самый потрепанный и задиристый. Сварог открыл коробочку и сказал: Вот это головоломка.